Глава 32. 21 июня, понедельник, Медвежье озеро. Казалось, что с того момента, как сознание отключилось, сдавшись на милость обмороку, прошло не больше мгновения. Только-только провалившись в темную пустоту, Дементьев почувствовал, как его тормошаты зовут по имени. Вслушавшись в голос, он понял, что зовет его жена, и попытался сбросить с себя липкую паутину беспамятства, вспомнив, что она может быть в опасности. Он попытался подняться и открыть глаза, но прошившая голову боль заставила тут же вернуться в исходное положение. Еще и стон не удалось сдержать. «Тихо, тихо, не так резко», — мягко произнес голос жены. «Торопиться некуда. Уже все в порядке. Все закончилось». Дементьев сделал глубокий вдох, перекатился на спину и осторожно приоткрыл один глаз. Внутри черепа застучали молоточки. Особенно болезненно они били по вискам, но, по крайней мере, голова не лопнула. Он сразу понял, что на самом деле прошло немало времени. За окном уже светало, ненастье закончилось, кажется, даже дождь прекратился. В сероватом пасмурном свете еще не вставшего солнца он разглядел улыбающееся лицо Ольги, склонившейся над ним. Та смотрела на него с тревогой и сочувствием. «Что произошло?» «Я надеялась, ты мне расскажешь». Дементьев опустил веки, воскрешая в памяти последние события. Потом все же оттолкнулся рукой от пола и сел, придерживая голову другой рукой. Взрыва снова не последовало, да и молоточки постепенно унимались. «Меня как будто поезд переехал», — пробормотал он. «Тут был человек в черном балахоне». «Чёрный человек?» — напряженно переспросила Ольга. «Вроде того, как тот, что мелькнул на записи Алекса. Я пытался подойти к нему, но он что-то сделал со мной, и я отключился». Он открыл глаза и с тревогой посмотрел по сторонам. «А Савин где? Он шел за мной, когда это случилось». «С ним было примерно то же самое, как и с Игорем. Но они оба очнулись чуть раньше. Савин сказал мне, где тебя искать». Дементьев облегченно выдохнул, потер глаза и с улыбкой посмотрел на жену. «Значит, я все пропустил. И чем дело закончилось?» «Да я сама все пропустила». Ольга усмехнулась. «И не особо огорчена этим фактом, если честно. Но меня успели ввести в курс дела. Монстр из шкатулки прикидывался отцом Юли. Когда вы ушли, он выждал какое-то время, а потом напал на девчонок. Мне повезло. Я в этот момент ушла в ванную, и Диана успела крикнуть мне, чтобы я не выходила. Я и не выходила, пока все не стихло. Точнее, пока не услышала вой сирены скорой помощи». Дементьев нахмурился, услышав это. «Кто-то пострадал?» Ольга кивнула. «Карпатскому досталось. Как я поняла, они с Владом как-то разделились. Карпатский столкнулся с монстром, от которого Юля и Диана смогли убежать. И тот напал на него. Успел располосовать ему грудь. Но Диана вовремя провела ритуал с Владом, положила в шкатулку камень, и монстр отправился его пожирать. По всей видимости, медлить он не мог, раз не закончил начатое». «Значит, он пока в шкатулке?» Ольга кивнула. «Надолго ли, не знаю». «Надо как можно скорее отвезти шкатулку в Питер», — немного подумав, решил Дементьев. «Во-первых, пусть Неф изгонит эту тварь. Во-вторых, пусть присмотрит за шкатулкой. Сможешь поехать туда сегодня? Мне нужно задержаться здесь еще на пару дней». «Конечно», — заверила Ольга. «С удовольствием прокачусь и повидаюсь со всеми. У меня даже чемодан собран». Она улыбнулась, и Дементьев ответил ей тем же, а потом наклонился и поцеловал. «Спасибо. Обожаю тебя». Диана сидела на ступеньках крыльца, рассеянно глядя на собственные пальцы, на которых запеклась кровь, и пыталась оттереть ее. Можно было, конечно, просто пойти и помыть руки, но сил встать она в себе пока не чувствовала. Кровью Карпатского были испачканы ее джинсы и худи, но ее это мало волновало. Она была рада, что скорая все же приехала, как Влад и обещал, и что случилось это не слишком поздно. Этой ночью им вообще везло на своевременность. «Эй, ты как?» — услышала она над собой голос Савина. Тот опустился на ступеньки рядом, посмотрел на нее, вздохнул и вдруг обнял за плечи. Видимо, выглядела она совсем печально. Диана не стала сопротивляться. Наоборот, прильнула к Савину и даже положила голову ему на плечо. Он дотянулся до нее второй рукой, погладил по волосам. «Ты не ранена?» — взволнованно уточнил он. «Нет, все в порядке. Карпатского ранили, это его кровь. Но его уже увезли в больницу, так что все будет хорошо. Надеюсь». «Будет, конечно». «Мне не разрешили поехать с ним», — пожаловалась Диана. «Но хотя бы сказали адрес больницы. Поеду туда, как только меня перестанет трясти». «Тебе бы сначала привести себя в порядок, переодеться и поспать или хотя бы кофе выпить». «Не хочу я спать. Удивительное состояние на самом деле. Чувствую себя выжатой, как лимон, но сна ни в одном глазу». «Ольга сказала, ты ритуал провела». Его голос прозвучал напряженно, и Диана отстранилась, чтобы заглянуть ему в лицо. Савин смотрел на нее как-то странно. Ей так и не удалось понять, что выражает его взгляд. Любопытство? Недоверие? Страх? Все вместе? Она извлекла из кармана худи сложенный в несколько раз лист бумаги и развернула, чтобы продемонстрировать. «Вот, мы нашли это в шкатулке. Там оказалось двойное дно, а это было спрятано под первым». Савин взглянул на текст, нахмурился и перевел ничего не понимающий взгляд на Диану. «И что это?» «Описание ритуала», — несколько растерянно пояснила она. «Здесь же написано. Камень сердца. Он так и называется, как мы предположили». Савин вновь посмотрел на лист, потом недоверчиво на Диану. «Хочешь сказать, ты можешь прочитать, что здесь написано?» «Хочешь сказать, что ты не можешь?» — ответила она, копируя его тон. «Вообще-то не понимаю тут ни слова. Это даже не латиница. Не то, что не русский язык, близко нет, это скорее шифр какой-то, а не язык». Диана посмотрела на описание ритуала. «Он прикалывается, что ли? Или ему по голове шарахнули, и это какое-то последствие? Сама она легко читала написанное на родном языке». «Да, немного витиевато, да, буквы весьма художественно выведены, но все ведь понятно. Ей во всяком случае». «Да и у Влада текст не вызвал проблем. Он обсуждал его с ней как человек, способный его прочитать». «Может, ты и правда ведьма?» — с нотками восхищения предположил Савин. «Читаешь особые письмена». Диана не ответила на его улыбку, повернула голову и нашла взглядом Влада, стоявшего на пристани вместе с женой. «Если она способна читать особые письмена, потому что ведьма, то кто он?» Солнце еще не показалось из-за горизонта. А после ненастной ночи, чересчур ранним утром, было довольно прохладно. Юля даже чувствовала это. Но ей совершенно не хотелось пойти одеться потеплее. Наоборот, было приятно ощущать свежесть кожи и вдыхать прозрачный чистый воздух, как следует промытый дождем. Она стояла на краю пристани, глядя на озеро, над которым плыл полупрозрачный туман. Водная гладь была такой спокойной, какой бывает только после бури. Услышав за спиной тихие шаги, Юля не дернулась и даже не обернулась. Каким-то образом и так поняла, что это Влад. А ведь когда-то она с трудом могла поверить, что он способен узнать, ее не видя. «Может, внутрь пойдем? Предложил муж, подойдя к ней почти вплотную. «Здесь прохладно. Все закончилось, и мы можем, наконец, отдохнуть. Хотя бы немного, пока не приедет Соболев с опергруппой разбираться с очередным трупом». «Да, сейчас пойдем. Бесцветным голосом согласилась Юля. «Хочу немного подышать и подумать». Влад помолчал какое-то время, но не сделал ни шагу. Только положил руки ей на плечи и слегка сжал. «О чем думаешь?» «О том... Почему нечисть решила прикинуться именно моим отцом? Решила раскачать таким образом почти уснувшую боль брошенного ребенка? Этот камень на моем сердце показался ей самым привлекательным?» «Возможно». «Она знала, куда бить», — печально добавила Юля. «Знала мои мысли, мои страхи и нарочно воспроизводила их. Еще и с тобой меня ссорила, наверняка зная и твои мысли». «Так уж она устроена, нечисть эта. Но, по крайней мере, теперь ты знаешь, что все это говорил не твой отец». «Да уж. Знаю наверняка, что отцу я неинтересна даже сейчас. Со всеми моими достижениями и возможностями. Даже деньги мои ему не нужны». «Тебя это действительно печалит?» — удивился Влад. Юля в ответ только пожала плечами. «Знаешь, что я думаю по этому поводу?» — произнес он после небольшой паузы. «Ты слишком сосредотачиваешься на том, кто даже одной твоей мысли не достоин. Столько людей тебя любят. Твоя мама, брат, я. Мои родители очень нежно к тебе относятся, как и сестра. Даже Димыч, как мне кажется, тобой очарован. Какое значение может иметь человек, который не хочет быть частью твоей семьи? Отпусти его. Насильно мил не будешь». «Ты прав», — вздохнула Юля и повернулась к нему. «Надо уметь радоваться тому, что есть. Жить для тех, кому нужна». «Мудрое решение», — улыбнулся Влад. «Которому меня, как всегда, изящно подтолкнул ты». Она скользнула руками вокруг его талии, прижалась к груди, но муж вдруг вздрогнул и тихо охнул. «Прости, больно?» — виновато спросила Юля, резко отпрянув. «Да нет, разве что самую малость». Влад слегка поморщился. «Там парис-то пустяковый. Диана старалась быть аккуратной. Карпатскому куда больше досталось. Все равно надо бы показать тебе врачу». «Да меня уже фельдшер скорой посмотрел, дополнительно обработал. Все хорошо будет». Юля склонила голову на бок, в ее глазах загорелось любопытство. «А если не секрет, какой камень сняла Диана с твоего сердца?» «Конечно, не секрет. Ты его прекрасно знаешь. Мой брат. То, что он сделал. И моя вина во всем этом». Юля нахмурилась. «Да». Она знала. Не раз говорила ему, что он за поступки брата не в ответе. Но Влад все равно чувствовал иначе, зная, что мог остановить его гораздо раньше, если бы не амнезия. Юля же считала, что в этом нет его вины. За подобные выкрутасы мозга и подсознания человек не может отвечать. Тем более Влад тогда сам едва не умер. «Что ж, я рада», — наконец ответила она. «Правда?» «От этого камня тебе давно нужно было избавиться». Влад улыбнулся и кивнул на гостиницу. «Пойдем?» Юля не стала возражать. Муж обнял ее за плечи, и они вдвоем неторопливо направились к зданию гостиницы. А за деревьями уже вспыхивали проблесковые маячки приближающихся полицейских машин.